Страница 73. Наконец мы добрались до геотермального поля. Автобус остановился на стоянке, и мы высыпали наружу, с удовольствием разминая затекшие ноги. К этому времени начался легкий дождик, не сильно нам мешавший, ибо все были, соответственно, одеты, но тем не менее заставивший нас раскрыть выданные нам с возвратом неоново-зеленые фениксовые зонты. Деревянные мостки, ограниченные перилами, привели нас непосредственно к геотермальной грязи. Это была земля темно-серого цвета, бурлившая и кипящая. Создавалось впечатление, будто кто-то там внизу варил кашу. Сами понимаете, кто, правда? Каша вздувалась, появлялся пузырь, который лопался с легким хлопком. Рядом с источником было жарко. Температура этой кипящей земли была около 200 градусов. Нам рассказали, что какой-то мальчик оступился и оказался обеими ногами в этом вареве. Его спасли, но ему пришлось долгое время лечиться от тяжелых ожогов. Я стоял, опираясь на перила, смотрел, слово «любовался» здесь как-то не подходит, на кипящую, пахнущую серой землю. Должен сказать, что черта, выпрыгивающего из этой серой ямы, я так и не дождался. И не спеша беседовал с Эрикой, моей 83-летней подругой. Наташа же с другой группой туристов отправилась по мостикам к более дальним источникам. Я не мог составить ей компанию, дыхалки не хватало. Наконец все снова уселись на свои места в автобусе, и мы поехали дальше, к Голубой лагуне. По дороге мы остановились пофотографировать на берегу залива, но довольно далеко от воды. Мы разбрелись кто куда, и вдруг я услышал женский крик. Несмотря на то, что нас предупреждали не покидать тропинок или мостков, эта дама решила идти своим путем и проверить, действительно ли там так скользко. А скользко там было чрезвычайно из-за тончайшей вулканической пыли пепла, и удержаться на ногах было трудно даже молодому и крепкому парню, не говоря уже о немолодой и довольно толстой немке. Женщина упала и безуспешно пыталась встать, извиваясь и помогая себя руками и ногами. Зрелище было скорее пугающее, чем эстетически приятное. Она была похожа на перевернутого на спину жука. Ее муж пытался помочь ей встать, но лишь сам упал. Я, уцепившись за горку, сложенную из камней, тоже готовился принять участие в этой спасательной операции. Но ее муж как-то изловчился и одновременно встал сам и вытащил свою супругу, так что героических усилий с моей стороны не потребовалось. Жаль, а я уже видел заголовки в газетах, типа «Израильтянин спасает немецкую туристку и ее мужа». Каково, а? Слава на всю Исландию. У нас в Йокнаме все прямо померли бы от зависти. Пейзаж вокруг нас не менялся. Там, где была зеленая травка или мох, паслись довольно низкорослые, но крепкие исландские кони и находцы, и местные же довольно уродливые овцы. Наконец мы увидели группу невысоких строений и направились прямо туда. Это и была знаменитая целебная Голубая лагуна. Мы вышли из автобуса, и наша руководительница, исландка, проживающая много лет в Германии, быстро и привычно погнала нас к цели нашей поездки. Мы шли по коридору, проходившему между высокими черными, выше человеческого роста стенами, тоже явно вулканического происхождения, то ли возведенными, то ли сам коридор был прокопан между ними. Вперемешку с нами шли местные, странно одетые люди. Они носили теплые куртки, так как стало холодно, а на ногах, голых ногах, у них красовались кроксы. Эти шли купаться к целебной воде. С ними рядом бежали радостно щебетавшие белобрысые детки. Наша дорога привела нас, наконец, к невысокому, но большому по площади зданию. После долгого хождения по каким-то коридорам, лестницам и снова коридорам мы вышли на его плоскую, ограниченную перилами крышу, и перед нами раскрылся вид на собственную лагуну, ради которой и было построено это здание, а если точнее, то над и вокруг которой. Перед нами посреди огромного черного поля из громоздившихся друг на друга огромных кусков лавы лежал довольно большой водоем или пруд совершенно необычного цвета. Сразу скажу, что название «Голубая лагуна» было полностью оправданным. Лагуна действительно была голубой, но цвета совершенно необычного, какого-то молочно-небесно-голубого, причем даже с каким-то оттенком бирюзового. В его центр, представляющий собой небольшой островок, вела приподнятая над водой земляная дорожка, разделявшая водоем на неравные части. Несмотря на пасмурную погоду и дождь, в нем купались люди. Вода, температура которой составляла 38 градусов, геотермальное тепло, просто дымилась. Все это вместе – дымящееся голубое озерко, черные глыбы застывшей лавы, низко висящие тучи и черные фигурки купающихся людей – производило странное впечатление. Не хватало только несколько стоящих вокруг темных фигур с рогами, козлиными бородками и вилами в руках, и впечатление было бы полным. Нет необходимости уточнять, что я имею в виду. Каждому и так понятно. Данте бы здесь точно понравилось. Налюбовавшись на эту картинку и увековечив ее нашим фотоаппаратом, мы с Наташей отправились вниз, где толпились огромное количество туристов, охотившихся за сувенирами. Кстати, там температура воздуха была примерно 2-3 градуса плюс. Я хотел приобрести для себя шапку-ушанку и даже нашел что-то подходящее, но вдруг увидел на подкладке маленькую надпись по-английски «Сделано в Латвии» и не купил, ведь я хотел сувенир из Исландии, а вовсе не из Латвии. Вскоре мы все уселись в автобус и пустились в обратный путь. По дороге мы воздали должное содержимому наших ланч-пакетов. Все было очень даже вкусно. Чтобы еще улучшить наше и так превосходное настроение и высушить остатки дождя, если не с тела, то с души, я вытащил из кармана свой флагман, содержавший прекрасный коньяк. Мы с Наташей не только сами крепенько приложились к горлышку, но и угостили наших соседей по столу и новых друзей – Марксов и Кнохов. Впрочем, их имен мы еще тогда не знали. Следующей остановкой был небольшой музей, целью которого было убедить нас в том, что Америку открыл вовсе не Колумб, а викинги. Так что День Колумба американцы празднуют совершенно напрасно. Нам была представлена викингская лодка, на которую довольно недавно кто-то повторил этот подвиг. Возможно. Но меня это как-то не сильно взволновало. Видать, я не такой уж исландец, да и викингов в моих предках не числится. Так что пусть сами там разбираются. На обратном пути к нашей Амадее, а я очень устала и ужасно хотела оказаться наконец дома на корабле, мы таки попали в Рейкьявик. Ну, что сказать, небольшой город, чистый, уютный, даже памятник какого-то дядьки нам показали. Были тут и парки, и аллеи, но, скажу я вам, город этот производил, во всяком случае, на нас, Наташа, несколько провинциально пустоватое впечатление. Хотелось бы мне здесь жить? Думаю, что нет. Хотя для окончательного ответа следовало бы познакомиться с ним поближе и получше. Наконец мы вернулись в порт, где стояла наша белая красавица Амадея. Зашли на борт и приняли от ожидавших нас стюардов по бокалу шампанского, оказавшегося очень кстати и подкрепившего мои силы, в чем я, признаюсь, очень нуждался. Вечер первого дня в Исландии прошел спокойно, если не считать жуткого кашля, буквально изводившего меня и днем, и особенно ночью. Кашель был настолько мучительным, что я был вынужден обратиться к судовому врачу доктору Ирине Ашенберг, с которой мы уже познакомились ранее. Я уже писал об ошибке, допущенной нами при подготовке к путешествию. Мы не взяли с собой достаточно необходимых медикаментов и в результате оказался почти беззащитным перед простудой. Короче говоря, я направился на завтра в санчасть. Попробую коротко описать ее. Санчасть, или, как ее уважительно называли на судне, госпиталь, состояла из 3 или 4 маленьких комнат. Я, как пациент, ждал приема в небольшом помещении с 3 или 4 стульями, а потом меня пригласили в кабинет врача, где сидела и медсестра. Кабинетик был маленький, и небольшой письменный стол занимал почти всю площадь. По стенам были встроены ящички с медикаментами. Там же за занавеской имелась небольшая ниша с топчаном для обследования больного. Другая каморка была с кроватью для краткосрочной госпитализации. Был тут и рентгенаппарат, и лабораторное оборудование. Все портативно и скромно, но на срочный случай поначалу вполне достаточно. Доктор Ашенберг приняла меня очень тепло, расспросила, проводила за занавеску и внимательно обследовала. После этого мы вернулись к столу, и она дала мне медикаменты и в первую очередь кодеин, который позволил мне, Наташе и нашим соседям тоже наконец-то выспаться. Кроме того, она дала мне и спрей, наладивший мое дыхание. После визита к врачу я очень скоро почувствовал себя значительно лучше и смог наслаждаться нашим путешествием в полной мере. Между тем, наш корабль, огибая Исландию с востока на запад и далее к северу, ровно в полдень пришвартовался у небольшого городка под названием, звучавшим будто из того же фильма «Властелин колец», «Изафьордур». Пройдя обычную процедуру контроля на выходе, мы сошли по трапу на берег. Там нас приветствовал стоявший на выходе из порта пограничник, и мы потихоньку отправились в городок на прогулку. Недалеко от порта я обратил внимание на каменный памятник-монумент. Он был из красноватого гранита с табличкой на нескольких языках, в том числе и на русском. Перевожу текст полностью. В память о моряках полярного конвоя QP-13, погибших у берегов Исландии 5 июля 1943 года. Было как-то странно стоять перед памятником этим неизвестным ребятам тут, далеко на севере, да еще в 2009 году. Вот такая поздняя встреча, светлая им память. От памятника советским военным морякам мы потихоньку двинулись дальше. Городок был малюсенький, довольно серенький. Даже наш руководитель Кристиан не смог придумать для него какой-нибудь интересной истории. Мы дошли до небольшого заливчика, где стояло на приколе несколько яхт, небольших катеров и рыбачьих траулеров. Я устал и присел на толстенную металлическую тумбу. Я лениво рассматривал пришвартованные неподалеку суда, большинство из которых пребывали в разных стадиях мелкого ремонта и покраски. Пахло корабельной краской, смолой, морем и рыбой. Чайки с пронзительными криками баранжировали надо мной на небольшой высоте, швыряясь своим пометом, или, важно, выхаживали поблизости от кораблей в постоянной надежде чем-нибудь поживиться. На меня, неподвижно сидевшего на берегу, они внимания вообще не обращали. Легкий бриз ласково обдувал стоявшие в гавне рыбачьи суда и яхты и лениво полоскал корабельные вымпелы. Северное солнце в этот день как-то позабыло, что должно было бы светить, но не греть, и припекало нас довольно основательно. Неподалеку, тоже на тумбах или на борту пришвартованных кораблей, сидели с сигаретами в заскорузлых руках рыбаки-исландцы и, не торопясь, наверное, со скоростью 1-2 слова в минуту, переговаривались неизвестно о чем. В этой неторопливости и расслабленности было что-то завораживающее, успокаивающее и даже усыпляющее. Мне совершенно не хотелось вставать и куда-то идти. Хотелось закрыть глаза и дальше слушать неторопливую беседу на непонятном языке и шепот волн, ощущая через сомкнутые вены мягкую теплоту северного солнышка. Наташа пошла дальше посмотреть, а вдруг все-таки найдется что-нибудь интересное. Но напрасно, не нашлось. Уже очень скоро она присоединилась ко мне, и мы потихонечку, быстро идти я не мог, а при ходьбе опирался на Наташину руку, побрели назад к нашему кораблю. Мы поднялись на борт, где, как всегда, были встречены отрядом стюартов и стюардесс с бокалами шампанского, которому мы и приложились при великом удовольствии. Тем временем подошло время обеда, и мы отправились в ресторан. Обед, как всегда, длился не менее 2 часов и доставил нам удовольствие даже не столь великолепными блюдами, сколь дружеским общением с нашими новыми друзьями. Вообще, мы проводили за столом каждый раз много времени, и за обедом, и за ужином. Больше этот день нам ничего интересного не преподнес, и в 19 часов мы отчалили от берега. Вечер мы провели в Харрис-баре, где я познакомился поближе с кальвадосом, напитком для меня совершенно новым. Я решил, что при необходимости мог бы вполне с ним подружиться. Он напоминал мне эдакий яблочный коньяк, как бы дико это ни звучало. Наташа же сохранила верность своему любимому напитку – Кампари Оранж до конца путешествия. И, похоже, и сейчас изменять ему не собирается. Тут же я хочу кое-что добавить. Дело в том, что мы не заказали самую интересную экскурсию, а именно с посещением водопадов и знаменитого гейзера, выбрасывающего столб горячей воды почти кипятка на высоту до 25 метров. Произошло это в первую очередь в связи с не очень хорошим состоянием моего здоровья. Я имею, конечно, в виду мои кардиологические проблемы, а именно хроническую мерцательную аритмию, прием бета-блокеров и ограничение функций легких, фиброз. Все это привело к одышке и повышенной утомляемости и, соответственно, к ограничению моих туристских возможностей. Дороговизна некоторых организованных прогулок играла скорее второстепенную, так сказать, вспомогательную роль. Поверьте, мне было очень обидно пропускать такие интересные экскурсии. Но что поделаешь, выхода не было. Уже то, что я рискнул отправиться в это северное странствие по Атлантическому и Северному Ледовитому океанам, было большой смелостью, чтобы не сказать нахальством и безрассудством. Другое более приятное выражение, заменяющее слово «глупость». Как результат этого я пытаюсь придерживаться аутентичности повествования, теперь лишен возможности описывать некоторые интересные места, потому что там попросту не был. В противном случае эта работа превратилась бы в сочинение на заданную тему. Кроме того, это вообще-то вопрос приоритетов. Что важнее для каждого конкретного человека? Посещение достопримечательностей или само путешествие, особенно такое, как у нас, морское? Для меня ответ на этот вопрос совершенно ясен. Для меня важнее именно само путешествие на корабле. Мне ничего больше не надо, только бы стоять на палубе корабля и смотреть вдаль на вечный океан, на горизонт, где он приоткрывается прозрачным куполом неба, на бесконечно движущиеся волны, украшенные белыми барашками, смотреть, как они встречаются с волнами, расходящимися от нашего корабля, смотреть на закаты, наблюдая, как солнце исчезает за краем моря, спустившись к нему по небесному склону, слушать и слышать живое море, его дыхание, подставляя лицо морскому ветру. Меня это всегда приводит в состояние какого-то умиротворенного восторга, иногда при этом даже со слезами на глазах. День был скучным, если бы не море, на которое я был в состоянии любоваться бесконечно, и если бы не интересные программы по вечерам. На этот раз мы смогли полюбоваться на мастерски исполненные ирландские танцы, именно знаменитую ирландскую чечетку. Вообще мы в течение всех 17 дней путешествия не скучали ни разу. Пауза, страница 82.